ящерам не соперник, но на всякий случай подкрепление из космоса было наготове. К точке, на геостационарную орбиту уже подогнали пару птичек, и они в любой момент могли сорваться вниз, атакуя любого, кого укажет президент. «Давайте подробнее, с самого начала», — произнес он вслух, зная, что его слышит весь совет по экстренным ситуациям. В момент поступления тревоги красного уровня не было времени на полноценный сбор штаба, и он тут же отправился в полет, оставив на подчиненных сбор и обобщение информации. Связь в коммуникаторе была активирована на постоянной основе, чтобы аналитики всегда могли подсказать порядок действий. «Есть!» – раздался в ответ мужской голос. «Докладываю, товарищ президент, генерал Федоров, новый начальник главного управления разведки», откашлялся и хорошо поставленным голосом начал обобщать информацию. «В соответствии с вашими указаниями, в мое распоряжение поступил агент Соколова. После проведенного инструктажа она была отправлена на планету Сгрок-13 с миссией разведки. Там располагалась одна из ключевых перевалочных баз ящеров, и ей было необходимо выяснить цель, с которой противник стягивал в нее личный состав. Ранее мы уже потеряли порядка десятка высококлассных специалистов, поэтому и было принято решение о ее отправке. Это я помню. Давайте дальше», — ответил президент, сосредоточившийся на полете и периодически бросающий взгляды на ночную жизнь никогда не спящего города. Внизу горели огни, люди гуляли, несмотря на позднее время, встречались, любили друг друга и не подозревали, что над планетой снова нависла страшная угроза. «Слушаюсь», — коротко произнес генерал и продолжил. «В рамках оперативной работы агент Соколова получила доступ на базу врага, уничтожила ее командира и обнаружила выжившего, майора Платонова. В рамках дальнейшей работы ими обнаружено работоспособное стационарное портальное устройство, ведущее с планеты Сгрок-13 на Землю. После перехода, агент Соколова определила геолокацию местоположения и выяснилось, что секретная база врага находится в лесном районе, севернее города Тамбов, на глубине в 1,5 километра. Первичные мероприятия позволили выявить, что на базе находится до нескольких тысяч особей противника. Мда, самостоятельно они с ними явно не справятся», — хмыкнул правитель. «Тут нужна тяжелая артиллерия. Где, кстати, сейчас наш суперотряд? Все пользователи защитного костюма, за исключением Максима Андреева и вас, находятся во Владивостоке. Отправились туда вчерашним вечерним рейсом по согласованию с департаментом контрразведки. Мы не ожидали, что может случиться что-то подобное», — слегка виновато произнес генерал. «С будущими родственниками, значит, полетели повидаться? Ох уж эта молодежь. Ладно, к черту, сам справлюсь», — решительно произнес он. «Давайте дальше. Что у нас по соображениям о том, что это может быть, и как эти чертовы рептилии могли построить у нас под носом такую инфраструктуру, заодно перекинув туда такой объем сил? Тут недоработка департамента контрразведки». Поторопился он переложить ответственность на коллег. «Опять допустили одновременный отъезд из Москвы всех ключевых лиц, являющихся первым рубежом обороны, теперь еще прошляпили строительство базы. Александр Петрович, что вы скажете в свое оправдание?» «Томилин, после гибели начальника ФСБ и всех его замов, получивший повышение и внеочередное звание генерал-майора, заодно недавно возглавивший управление, тяжело вздохнул, признавая проблему. Товарищ президент, удержать этих взбалмошных девчонок просто невозможно. На ваше имя уже подготовлен доклад, в котором предлагается просто выделить несколько домов для всей семьи Андреевых, чтобы прекратились эти перелеты по всей стране. Заодно повысится обороноспособность столицы. С этим мы разберемся позднее, но идея здравая. Что по второму вопросу? Это сейчас в приоритете. Откуда взялись ящеры? Тут мы разбираемся, но предварительно известно следующее. Ранее, после возвращения принца Карлингстона, начала работу разведывательная служба Англии. Они, невзирая на статус, активировали всех спящих агентов, не обращая внимания на то, что годы работы агентурщиков идут псу под хвост, вследствие чего мы выявили сотни спящих ячеек в стране. Всем выдавались странные семена и команда, следуя которой было необходимо осуществить закапывание семян в труднодоступных местах по всему миру. Судя по тому, что удалось узнать, одно место как раз было в районе Тамбовских лесов, и никто не увидел в этом ничего подозрительного. Агентами на местах был проведен анализ перехваченных семян, они были переданы в лаборатории, но это были просто семена растений, ничего необычного. В последнее время, что только не тащит из порталов, в том числе и чужую флору и фауну, вследствие чего инциденту был присвоен низкий статус угрозы, составлен отчет и отправлен вверх по команде. В результате известных вам проблем в управлении с комплектацией личного состава, данный доклад просто не дошел по назначению, и мы нашли его только сейчас, когда выявилась причастность британцев. Получается, с высокой степенью вероятности, это что-то типа маячков, возможно, уклончиво ответил Томилин. У нас нет точных данных, только предположения, но учитывая характер изменений, происходящим с миром в последнее время, эта версия принята как одна из основных. И сколько таких семян сейчас на нашей планете? Возможно, тысячи. Упавшим голос ответил его собеседник. И каждый из них – потенциальная база вторжения. ХМ. Ненадолго замолчал президент, а потом словно вспомнил кое-что важное. А что с нашими повелителями Земли? Группа, во главе которой стоял Петр Винников, один из первой десятки, специализировалась на управлении Землей, камнем и другими породами. В основном они были заняты в стратегических местах, для прокладывания таких необходимых сейчас дорог, должных надежно связать всю контролируемую Россией область планеты. Редкие флайеры и глайдеры, которые удалось купить или найти в захваченных крейсерах, погоды не делали, как и повсеместное использование инвентарей. Для перемещения больших объемов груза, особенно строительных материалов, все-таки требовались старые добрые дороги. В центре африканского континента взял слово генерал Андреев, знакомый с обстановкой по этому вопросу. Работают с моим подчиненным, Мбваном Калимом, вы его должны помнить по докладам. Да, припоминаю, хороший юноша. По-моему, учился в нашем Новосибирском училище и должен был возглавить агентуру у себя в стране. Совершенно верно, товарищ президент. Он развивает наше влияние на континенте, покоряя дикие племена, но так как там огромные расстояния, то выделили ему на помощь Винникова и его друзей, как сложившуюся команду. Они хорошо сработались в последнее время, и такие задачки щелкают как орешки. Дикие племена, чудом не попавшие под влияние Синтиха, покоряют чудесами, а с остальными решают вопрос согласно текущей обстановке. Важе, мягко выругался правитель уже практически половины земного шара. Тогда поставьте Петру задачу по параллельному поиску таких же баз. Сдается мне, что Африка преподнесет нам много сюрпризов. Президент добрался до места, обозначенного на карте, завис в воздухе и осмотрелся. Ничто не выдавало того, что здесь находится тайная база пришельцев. Обычный, густой лес и старые, многолетние деревья. Не было видно ни следов строительных работ, ни следов подготовки к наступлению, ни тем более инопланетян или тем паче, их кораблей, пусть и замаскированных. Может, ошибка, и я сбился с курса, произнес он вслух, сам начиная сомневаться, но затем перепроверил меню навигации и утвердился во мнении, что прилетел в правильное место. Начал спускаться ниже, решив прощупать телекинезом почву, с целью определения, был ли нарушен покров или вокруг просто активировано какое-нибудь маскировочное поле, не дающие заметить врага. На первый взгляд, все было чисто, до определенного момента. Как только он пересек невидимую черту, то земля в десятках мест взорвалась, выбрасывая наверх экипированных в тяжелую броню ящеров. Помимо них, тут же вылезли десятки маломощных турелей, и вся эта армада открыла огонь. Президент успел только подумать о том, что все-таки ошибки не было, как его накрыл шквал лазерных лучей. Прокачанный до умопомрачительных уровней костюм сдержал первый десяток, а дальше он уже начал действовать сам. Повинуясь его воле, вверх взметнулись тонны земли, камней, деревьев, и все это закрутилось вокруг него в бешеном телекинетическом вихре. Сквозь возникшую преграду лазеры уже пробиться не смогли, везде встречая на своем пути преграду, на уничтожение которой тратилась энергия, в итоге не сходящая в полный ноль. А вот для обратной атаки он себе возможность находил. То один, то другой булыжник, разогнанный до сумасшедшей скорости, отправлялся в полет, поражая сначала турели, как более опасные элементы, управляемые компьютером, а затем и живых противников. Но на ящеров приходилось тратить гораздо больше времени, чем на технику. Если турели ломались после одного, максимум двух удачных попаданий, то экзоскелеты готовых к бою рептилий держали урон гораздо лучше. Даже удар в голову не гарантировал выведение их из строя. Тогда он перешел к другой тактике. Каждый булыжник перед атакой теперь раскалывался на длинные и тонкие каменные иглы, которые направлялись в полет, закручиваясь вокруг своей оси. причем наносился попеременный удар сразу десятком метательных снарядов в одно место. И это принесло свои плоды, начав потихоньку сокращать численность противников. Рептилии, несмотря на свою высокую способность регенерации, выживать, истыканные каменными кольями как подушечки для булавок, еще не научились. Через пару минут, со смертью последней ящерицы, все утихло, и он отпустил контроль над рукотворной бурей. Мда, ну и натворил я делов. Покачал он головой, глядя на результат своих действий. Леса в радиусе километра больше не существовало. Во все стороны раскидало тонны земли, он сам хорошо поработал, превращая все в бурелом, да и выстрелы врагов не щадили природу. «Товарищ президент, вы в порядке?» — раздался в коммуникаторе голос генерала Федорова. «Конечно, что со мной станет? Чтобы доставить мне неудобства, нужно кое-что большее, чем шайка низкоуровневых засранцев, пусть и 4-метрового размера». «Хорошо», — с облегчением в голосе произнес разведчик. «Если бы президент пострадал, выполняя в первую очередь их работу, это было бы как минимум неприятно, если не сказать больше». Агент Соколова вышла на связь. «На базе звучит сигнал тревоги и весь состав поднят на ноги. Они в курсе вашего появления и ждут атаки. Еще бы они не были в курсе. Я, скажем так, хорошо постучался в двери, но открывать мне не хотят. Придется поступить как незваный гость и просто вломиться силой. Хотя, скорее это они тут нежеланные гости, так что переживать не буду». Генерал хмыкнул на неказистый юмор и продолжил. «По докладу агента, база представляет собой различные полости на глубине в 1,5 километра, буквально выращенные в земле, местами усиленные камнем, местами металлом, и встречаются даже деревья. Вдобавок, часто встречаются запутанные лабиринты». «Ничего страшного, я разберусь», — ответил он. «Заодно слегка подсокращу численность вражеских сил. Я начинаю зачистку». Оборвав связь, он спустился вниз, раскинул сети своего восприятия на максимально доступный радиус в 40 метров и тут же наткнулся на шахту лифта, по которой вверх и осуществлялась доставка засадного отряда. Правда, чуть опоздал, потому что это были уже его остатки. Как только сыграла тревога, она тут же была подорвана, и толща земли над ней сомкнулась, надежно хороня проход. Это остановило бы практически любого, за исключением сильнейшего телекинетика земли. Для него это был как путь из хлебных крошек. Если почва перемешана, значит это и есть путь. А для человека, который сам как себе сотня экскаваторов, что может быть проще, чем просто прорыть новую яму, причем гораздо большего размера, чтобы потом можно было изучить зачищенную от врага базу, компетентным специалистам, пытающимся понять, как у них это получилось. 40 метров контролируемой области в радиусе, 80 в диаметре. Он закрыл глаза, сосредотачиваясь на внутренних ощущениях. Выстраиваемая в голове картинка вспыхнула контурными линиями. Энергетические потоки и силовые поля, в местах, где он не мог подхватить их своей силой. Временами еще живые тела, заваленные землей. Структуры скрытых укреплений. От основного лифта по бокам уходили лабиринты туннелей, заканчивающиеся техническими помещениями и комнатами. Видимо, еще не вся стройка была завершена и подготавливался плацдарм для вторжения уже непосредственно на поверхность. «Похоже, мы вовремя. Нас чуть не застали со спущенными штанами». Воздух вздрогнул, повинуясь его воле. Земля под ним вспучилась, содрогаясь от титанического телекинетического усилия. Тонны грунта, камня и металла взметнулись вверх, закручиваясь в вихрь. Все, что когда-то было опорными конструкциями, перекрытиями и стенами, теперь превращалось в хаотично вращающийся шторм из смертоносных обломков с циклопическим буром с острым концом внизу, усиленный металлоломом. В ответ из-под земли вырвались вспышки, лазерные лучи от чудом сохранившихся турелей на этажах, заряды плазмы и энергетические снаряды от единичных выживших, которых как раз начало раскапывать. Раздавались взрывы заложенных мин и происходил подрыв хранилищ боеприпасов. Но все это сталкивалось с бушующей бурей, рассыпаясь бесполезными искрами и обломками. Президент вытянул руки, словно удерживая весь объем в них, и резко опустил, дополнительно разгоняя своей волей. Удар. Закрученная гигантская масса земли обрушилась на первый слой укреплений, вспарывая их рукотворным сверлом. Бетон, металл, хитин и даже выращенные древесные стволы начали трескаться и ломаться, оголяя верхнюю часть обороны. Тысячи тонн обломков в единой массе рухнули в пробитый провал, сметая все на своем пути. Но он не остановился. снова вверх, закрутить, усилить, затем вниз и еще один удар. Волна телекинетического давления вспыхнула в глубине, закручивая подземные коридоры в ленту Мёбиуса. Металлические балки скручивались и комкались, как бумагой казалось, нужно только время, чтобы добраться до мягкого подбрюшья базы. Люди, затихарившиеся в закоулках созданной под землей базы, замерли в ожидании. По первости, в момент их проникновения была поднята тревога, но не потому, что их обнаружили, а из-за полученных вестей о нападении на перевалочную базу на Сгрок-13 и убийство генерала. Но затем ящеры, проведя поисковые мероприятия и никого не обнаружив, успокоились, и Катя наконец смогла выйти на связь с командованием с докладом о ситуации. Им, конечно, сказали оставаться на месте, ожидая подкрепления, либо начала атаки, но девушка не была кадровым военнослужащим, так что она просто плюнула на слова генерала, а Платонов был вынужден следовать за ней, и теперь они готовились открыть охоту. По стенам, в прозрачных каналах, больше похожих на вены, прокачивалась жидкость. Мягко гудели энергоканалы, проходящие под полом, и недолго думая, Екатерина просто повредила кусок канала, резанув его виброножем. Уклонилась от струи жидкости и отступила, уходя в невидимость. «Теперь ждем», – прошептала она, зная, что Платонов ее обязательно услышит в наушнике. «Кого-нибудь точно пришлют проверить неисправность». Так и оказалось. Через некоторое время раздался размеренный топот, и они всмотрелись в идущих ящеров. Два объекта слева, третий дальше по коридору. Раздался приглушенный голос мужчины в наушнике. «Может, все же дождемся наших, к черту», — бросила девушка. «Первые двое мои». Экзоскелет мягко подстроился под ее движение, реагируя на напряжение в мышцах. Как только враги подобрались ближе, Екатерина сжала кулаки, активируя сервоприводы экзоскелета и выходя из невидимости. Двигаться с такой силой и скоростью было захватывающе. Казалось, будто весь мир замедлился. Она прыгнула вперед, и, прежде чем первый ящер успел понять, что происходит, ее кулак разнес ему голову. Тело обмякло, падая на бетонный пол. Второй ящер только успел взвизгнуть, когда девушка перехватила его когтистую руку с инструментом, с хрустом раздавила кость, а затем вогнала кинжал в глотку. С третьим, находившимся в отдалении, прямо в этот момент разбирался майор. Пусть у него и не было высокотехнологичного экзоскелета, но у него был опыт, а врагом выступал обычный рабочий ящер. Просто здоровая тварь, без защиты и оружия. Одним словом, обслуживающий персонал, не способный ничего противопоставить обученному убийце. «Ладно, раз начинаем охоту, то пошли дальше», — коротко бросил Платонов, не тратя времени на ненужные комментарии. Они углублялись в лабиринт коридоров, методично вычищая встречающихся ящеров. По комментариям генерала, президент уже был на подлете, а значит, можно было прекращать скрываться, потому что скоро тут всем станет не до двух диверсантов. Но планы пришлось слегка изменить. Екатерина почувствовала это первой, легкое давление в воздухе, будто начинается землетрясение. Внутренние сенсоры экзоскелета зафиксировали микросекундные сбои в электромагнитном поле. Затем система загорелась предупреждающими красными индикаторами. Внимание! Прогнозируется землетрясение мощностью 9,5 баллов по шкале Рихтера. Уровень угрозы критический. Началось. Выдохнула она, сразу поняв, кто виновник, и набрав номер генерала Федорова, доложила о том, что на базе поднята тревога. Даже здесь, под землей, на глубине в 1,5 километра, то, что творил президент на поверхности, ощущалось как гулкая вибрация в костях. Стены так вообще дрожали и гудели, получая зашкаливающую нагрузку. Нужно валить на нижние уровни к порталу, проследить, чтобы никто не ушел, и они не сломали его перед уходом, решительно произнес Платонов. Заодно попробуем перехватить какую-нибудь шишку. Они рванулись вперед, также атакуя всех на своем пути. Теперь не было смысла в осторожности. Ревущая сирена и так дала понять противнику, что начались какие-то проблемы, и если часть врагов отвлечется на них, то президенту будет легче пробиться вниз, им на помощь. Вдобавок, каждый мертвый ящер – не только минус к ресурсу врага, но еще и такой необходимый опыт. Экзоскелет дал Екатерине неоспоримое преимущество. Она перемещалась быстрее, чем могли реагировать ящеры. Ударом могла пробивать их туши, незащищенные броней, насквозь. Блин, классная штука. Жаль, мне такой не выдали при отправке. Сдалей сожаления произнес наблюдающий за ней Платонов. Глядишь, и смог бы справиться с заданием. Я думаю, после сегодняшнего дня у тебя точно появится свой. Видишь же, что творится. Чертовы ящеры окопались прямо у нас под носом. И сколько таких баз будет еще? Ее слова прервал очередной грохот. Металлические стены задрожали, как будто их пыталась сжать гигантская рука. Вдалеке раздался шум, кто-то не сумел удержаться и рухнул вместе с завалившимся куском потолка. Свет мигнул, потом потух и снова загорелся. Видимо, кавалерия уже близко. Улыбнулась Катя. Старому десятнику Ирчину злобному волею судьбы удается добыть редкий навык, который позволяет погрузиться в глубины лжи и обмана. Старые миры системы ждут вас. https://outhartadriader292975.2662105. Глава 23. На верхних этажах базы проходило очередное совещание командного состава ящеров, на котором определялась как будущая стратегия наступления, согласно директив совета, так и миллион других, мелких вопросов, из числа бытовых и хозяйственных, наподобие, где размещать личный состав, какие помещения выделять под карцеры, потому что несколько тысяч рептилий разных каст неизбежно вызывали склоки и конфликты, периодически даже доходящие до смертельных случаев. Это недопустимо, ударил по столу один из старших офицеров. Мы несем потери еще до начала наступления. За последнюю неделю в драках пострадало 18 техников, лишившись конечностей. Погибло 4 инженера и даже 1 солдат. Что дальше? Начнем терять офицеров? Я уже устал прикрывать ваши хвосты, отправляя наверх фиктивные отчеты. Займите чем-нибудь свой личный состав. Он задумался ненадолго, понимая, что на базе, предоставленной таинственным союзникам, особо-то и нечего делать. Поддержание работоспособности требовало совсем небольшой штат, а остальные были вынуждены бездельничать. Была бы она построена их народом, то занятия бы нашлись, много занятий, не знаю, продолжил он, пусть тренируются, или наводят приборку, главное, чтобы не искали проблем. Он бы мог еще придумать десяток занятий, но не успел. Сначала раздался сигнал тревоги, свидетельствующий о том, что база обнаружена, а затем, буквально через пару минут, в которые они тщетно пытались подключиться к камерам снаружи, чтобы посмотреть, что происходит, все затихло. Несколько долгих, томительных мгновений тишины и, наконец, страшный удар, бросивший всех на пол и частично переломавший конечности. Что происходит? Повсюду начали раздаваться панические крики. Ящеры, помогая друг другу, начали подниматься на ноги, как тут же раздался еще один удар, снова бросивший всех на пол. Им понадобилось порядка 10 минут, для того, чтобы прийти в себя, и чтобы регенерация подлатала самые тяжелые повреждения от особо неудачных падений. Старший офицер поднялся на ноги, помогая себе хвостом, оперся одной лапой о разломанный пополам стол, второй бережно поддерживая перелом на третьей и вытянулся. Всем собраться, всем по постам, готовиться к отражению атаки. Он планировал еще раздавать указания, но его прервал скрежет металла. Часть стены начала просто загибать по диагонали, словно она была сделана из бумаги и ее схватил гигантский ребенок, потянувший на себя, не выдержав чудовищной мощи. Она лопнула и в зал совещаний вплыла черная фигура в броне. «Нашел», — коротко произнес человек, а затем всех ящеров потянуло друг к другу. После второго удара импровизированным тараном, президент решил чуть сменить тактику. Верхний слой, глубиной до 300 метров, преимущественно состоящий из меловых пород, глины, песка и известковитых суглинков был уже пройден, а глубже начинались юрские породы из глинистых сланцев и аргилитов, камнеподобной породы все из той же глины, только спрессованной до каменной твердости. Ломать ее уже не было необходимости. Тем более, главная задача была передать импульс разрушения вниз на базу, нарушив коммуникации рукотворным землетрясением, и судя по докладу агентов внизу, все прекрасно удалось. Дальше он опустился вниз и, образовав вокруг себя воздушный кокон с радиусом в несколько метров, начал ввинчиваться в породу, ориентируясь на геометку в коммуникаторе. Земля выбрасывалась наверх, и сторонний наблюдатель мог сейчас видеть нереальную картину, сухой гейзер из почвы, бьющий в небо, на высоту в пару километров. Была бы область обитаема, пришлось бы все делать гораздо медленнее, чтобы не было жертв среди мирного населения, но удаленность сыграла против ящеров, и президент мог не церемониться, ощутив внизу пустоты, чуть скорректировал свое положение, направляясь к ним. Передвигаться в коридорах будет все же быстрее, чем перерабатывать такие объемы породы, попутно тратя силы. Они пригодятся против реальных противников из плоти и крови. Все же, удерживать такой объем было даже физически тяжело. Одно дело, задать начальный телекинетический импульс, и совсем другое, филигранно управлять сотнями тысяч объектов одновременно. Даже его мозги, прокачанные благодаря высокой характеристике интеллекта, с трудом справлялись с этой задачей. Фух, довольно выдохнул президент, добравшийся наконец до верхних коридоров базы. Раздавшийся сбоку рев ящера он проигнорировал. Рептилия из числа обслуживающего персонала, увидевшая врага, ринулась на мелкого человечка, планируя одним ударом оторвать ей голову, но не добежав пары метров, ее смело в сторону и впечатало в стальную стену. Сила удара была такова, что от ящера осталось только мокрое пятно. Мгновенная смерть, которую он даже не успел осознать. Так и куда мне теперь тут двигаться? Он сверился с меткой и было полетел вперед, как замер, обнаружив на самой грани своего восприятия кое-что интересное. Большой зал и целую кучу врагов, стоящих вокруг стола. Слишком похоже на типичный зал для совещаний, а значит, там может быть кое-что интересное. Возможно, даже офицерский состав, и упускать такую цель просто нельзя. Искать обходные пути было слишком долго, поэтому стена перед ним разошлась в стороны, и он направился напрямую, пробиваясь сквозь уровни. В самом конце его встретила толстая, больше метра толщиной стена из стали, окружающая зал для совещаний толстой скорлупой, способной долгое время сдержать практически любого противника. Но не его. Металл подчинялся невидимой силе, идя мелкими трещинами, но процесс его разрушения был далек от традиционного физического воздействия. В точке приложения телекинетического импульса происходило нарушение межатомных связей, электроны, удерживающие решетку в стабильном состоянии, смещались, снижая прочность структуры. Это напоминало локальный эффект электромиграции, когда поток заряженных частиц изменяет распределение атомов в металле, вызывая ослабление и разрушение. Тонкие трещины расползались от центра напряжения, превращая твердую сталь в крошку, но разрушение было управляемым. Напряжение перераспределялось по заданному вектору, контролируемому телекинетической силой президента. В следующий момент стена повела себя так, будто на нее воздействовала гигантская рука. Огромный фрагмент, все еще сохранявший внутреннюю целостность, отделился от общей структуры, металлокерамические соединения разошлись, и он потянулся вперед, следуя за силой, тянущей его наружу. Избирательная пластическая деформация. Одни зоны разрушались на молекулярном уровне, другие сохраняли прочность, что позволяло контролируемо отделять крупные сегменты материала, буквально выдирая их из массива стены. Он вплыл в открывшийся проход и, осмотревшись, коротко произнес: «Нашел», моментально выделив взглядом главаря, с хвостом, украшенным богаче всех, заключил его в оболочку из металла, сжав получившийся шар так, чтобы он не мог там даже пошевелиться, и переместил себе за спину. Остальных просто протащило в единый центр, к столу, служащему сейчас для них как центр масс, а затем сплющило в один неровный ком. «Что же мне с тобой делать?» – задумчиво произнес он, глядя на пленника. «Генерал», – вызвал он штаб на связь. «Слушаю, товарищ президент, спустите вниз одну птичку. Я посылку оставлю, заберите на допрос». «Принял». Буксируя за собой металлический шар, полетел назад и пулей выскочил наружу, где уже заходил на посадку истребитель поддержки, спустившийся с геостационарной орбиты. Сформировал цепь и прицепил груз к брюху летательного аппарата. «Довези его в целости и сохранности. Сильно не лихач, ему и так досталось, а впереди много неприятных часов допросов». «Хорошо», добавить последнюю фразу пришлось, потому что пилотом оказалась совсем молодая и невысокая девчонка из числа пилотов. Она кивнула, трепетно глядя на президента и выполнив воинское приветствие, аккуратно подняла истребитель в воздух. «До чего мы докатились? Приходится воевать даже детям». Неодобрительно покачал он головой. Его нутро, офицера старой школы, было буквально против использования молодежи в качестве пилотов, но практика показала, что именно они лучше всех справляются с космической техникой, поэтому приходилось мириться. Лучшее время реакции, лучший выбор тактики, отсутствие зашоренности даже при равных характеристиках. Будущее будет за молодыми. Ну, или за такими монстрами, как он, за получившими уникальный набор навыков и предметов. Правда, мелькнула мыслишка, что с Андреевым он все равно не сравнится. Вот уж у кого количество и разнообразие точно поражает воображение. Вернувшись на базу, продолжил путешествие к точке, в которой находились агенты. «Вали эту тварь!» — раздался крик в зале с переходом. «Я не успеваю, она же сейчас сбежит!» Платонов, уже весь залитый кровью, из последних сил отмахивался сразу от тройки рабочих ящеров, исчезая, появляясь на короткое мгновение, нанося удары и снова уходя в невидимость. В момент, когда все началось, большая часть персонала решила просто сбежать, бросив на произвол судьбы свое командование. Когда они добрались до стационарного портала, в него вереницей уходили рептилии. Люди, как цепные псы, вцепились им в загривок, тут же начав терзать тварей. Основной боевой силой, конечно, выступала Екатерина, чей экзоскелет позволял сражаться на достойном уровне, но и майор вносил свою лепту, в основном, нанося удары в уязвимые места со спины и из невидимости, больше раня врага, чем убивая, но с добиванием справлялась Екатерина. Вот только энергия в коммуникаторе, питающая высокотехнологичный доспех, подходила к концу, и вся надежда была только на то, что они успеют продержаться до прихода помощи. В момент, когда появились солдаты в броне, тоже решившие дезертировать, они уже подумали, что все кончено. Но те так торопились сбежать, что пытались покинуть базу даже без оружия и с горем пополам, ценой половины оставшейся энергии, ушедшей на форсаж, с ними удалось справиться. «Ловлю», — ответила ему девушка и в прыжке нагнала очередную наглую ящерицу, решившую, что в суматохе она успеет проскочить. Котя коршуном рухнула на передвигающуюся ползком рептилию, ударом колена врезалась в шею в районе позвоночника, переломила ее и тут же вскочив, добавила контрольный удар ногой в голову. «Всех порешаю», — не сдержалась она. «Любите охотиться на беззащитных разумных, а как вам, когда охота открыта уже на вас?» В зал набилось уже несколько десятков врагов, и они начали набираться храбрости. Все-таки их было много, против всего двух противников, один из которых вообще был мягким вкусным человеком, даже без доспехов. Они, сбившись в кучу, сделали шаг, второй, третий, подбираясь все ближе к загнанным в угол людям, не дающим им уйти. «Дайте пройти», — шипящим голосом проговорил один из ящеров. «Или мы сожрем вас и все равно уйдем, только через мой труп», — с вызовом крикнула Котя. «Я уже вон сколько ваших напластала, добавлю еще», — махнула она оружием. Виброныш в ее руке взвизгнул, заискрил и перестал работать. «Черт», — выругалась она, — «а ведь хорошая была игрушка». Ящеры, увидевшие, что теперь у нее нет опасного оружия, сделали шаг еще ближе и внезапно подлетели в воздух. «Кажется, я вовремя». Полет по внутренностям базы для телекинетика представлялся легкой прогулкой. Выбираешь себе самый широкий коридор, ведущий к цели, и летишь. А вокруг, в зоне досягаемости навыка, все умирают. Закрытые лаборатории, склады, казармы. Сотни ящеров у него на пути внезапно теряли жизнь, как правило, довольно мучительным образом. Незакрепленные предметы подлетали вверх, а затем втыкались во врагов. В очень редких местах, где было сложно зацепить что-то убойное, на врагов рушился потолок или даже их собственные конечности предательски атаковали глотки, вспарывая их как консервы. «Товарищ президент, кажется, у наших проблемы». Генерал Федоров снова вышел на связь с президентом. «Со мной только что на связь вышел майор Платонов. Они держат портал, но ваше, несомненно, феерическое появление наделало слишком много шума, и теперь с базы пытаются спастись все, кто хочет жить. Врагов слишком много, и они просто давят их массой». «Я понял, буду через несколько секунд», — решив на время отложить уничтожение персонала базы, тем более они все равно никуда не денутся, он ускорился, став чуть серьезнее. Больше не искал дорогу, снова направившись напрямик, голой силой пробивая себе дорогу, и действительно, через 10 секунд оказался на месте, преодолев порядка сотни метров сплошной породы. В зал с порталом к тому времени набилось уже множество ящеров, готовых растерзать двоих людей, удерживающих портал, но с появлением президента их планы пошли прахом. Удерживая своей волей врагов, он уставился на пульсирующий мягким белым цветом портал в центре, на залитых кровью людей и на огромную кучу трупов. «Кажется, я вовремя. Вы хорошо держались, но теперь можете отдохнуть. Дальше я сам все сделаю. Так, парни, бросаем все. Экстренная ситуация». Командир группы охраны, уже как пару месяцев осуществляющий прикрытие людей из первой десятки, громким выкриком привлек к себе внимание. Петр, прокладывающий дорогу в очередном бедном регионе, устало вытер пот со лба. Чертовы джунгли с их постоянной жарой и влажностью. Кто бы ему еще совсем недавно сказал, что в Африке, в бассейне реки Конго есть чертовы болота и тропические леса, вторые по размеру после Амазонки, и долбанная необходимость гуманитарной помощи, частью которой они и являлись, строя высококлассные дорогие с помощью своих навыков. Только от жары это толком и не спасало. Хабиб с Алексеем, конечно, делали что могли, пытаясь выравнивать микроклимат с помощью навыков, но их способности были нужнее для работ по изменению рельефа рек и подготовительных работ, поэтому много сил уделить комфорту они не могли. Что там опять произошло? Снова перебрасывают на другой участок? Задал он вопрос, подходя ближе. Или опять безумцы хотят напасть? Нет. Срочные новости из Москвы. Опять вторжение ящеров. Что? Раздался синхронный возглас от девушек. Опять? Корабли? Где? Сколько им до нас лететь? Военного засыпали вопросами, и он сделал шаг назад, поднимая руки. Нет, на этот раз все гораздо хуже. Враги уже на нашей планете. Каким-то образом они построили огромное количество подземных баз по всему миру, и нам надо посмотреть, что мы можем с этим сделать. Петь, обратился он к парню, можешь что-то с этим сделать, поискать своими методами. Ты же хорошо с землей обращаешься. Хм, надо подумать, ответил он, пока остальные обсуждали новости и пытались найти хоть что-то в интернете, подтверждающие слова военного. В голове мелькнула мысль сомнения, сможет ли он, справится ли, но он прогнал ее, понимая, что дело серьезное и тут хочешь, не хочешь, но придется выложиться на полную. Раньше он уже делал нечто подобное, пользовался сейсмоволнами для ориентации под землей, воспринимая малейшие вибрации, но никогда не пытался увеличить охват больше нескольких метров, которых хватало для понимания того, где он находится и куда надо двигаться. Для поиска баз на большом расстоянии нужно было не просто послать импульс, надо было еще как-то считать отраженный сигнал, а уже это требовало просто невероятного контроля и понимания происходящих процессов. Земля – не стекло, сквозь которое можно просто посмотреть. Она слоистая, неоднородная, полная трещин, пустот, магматических карманов, которые могут исказить волну, да и сами материалы разные. Мягкий песчаник, твердый гранит, податливая глина. Одна ошибка, и сигнал либо рассеется, либо исказится так, что бесполезно будет разбирать. А еще глубина. Какая? 1 километр? 2? 5? Там ведь совсем уже другое давление, меняющее всю картину. Опять же, объем информации. Не поплавит ли он ему мозги? Но если он справится, если сейсмоволна действительно покажет, где базы, покажет, что скрывается внизу, то земля не получит неоспоримое преимущество. Стоит рискнуть. Петр глубоко вдохнул, концентрируясь, и мягко опустил ладонь на влажную землю. Его сознание погрузилось в тонкие вибрации окружающей среды, вгрызаясь в рельеф под собой. Он медленно направил кинетическую энергию вниз, вглубь планеты, формируя сложный сейсмический импульс. Пошли десятки сейсмоволн, сначала проникая через рыхлую, насыщенную влагой почву. В первых метрах ее распространение было довольно хаотичным. Капиллярные поры грунта, воздушные полости между частицами, корни растений, все это создавало сложные неоднородности, рассеивая часть энергии. Но с ростом глубины структуры становились плотнее, и волны приобрели устойчивость. На глубине в сотню метров их распространение стабилизировалось. Здесь были уже плотные песчаники и глинистые слои, обладающие высокой способностью поглощать энергию. Колебания замедлялись, вязкость среды увеличивалась, но сигнал сохранял свою форму. Затем начался базальтовый пласт, монолитная порода, способная передавать импульсы с минимальными потерями на огромные расстояния, и объем получаемой обратно информации скачкообразно увеличился. В висках закололо, из носа, кажется, потекла кровь, но не останавливался и только усиливал напор. «Фух», — выдохнул он, открывая глаза, — «тут чисто, ищем дальше». На космическом истребителе, осуществляющем их прикрытие, его перекинули дальше, за десятки километров, и он повторил поиск. Снова пусто. На четвертый раз он решил попробовать кое-что новенькое. Сфокусировать свое внимание, не пытаться объять полусферу под ногами, а будто бы вытянуть луч, увеличив дальность. Получилось только с третьей попытки. Сначала все будто срывалось, не получалось сформировать нужный запрос, и сейсмоволна снова расходилась во все стороны. Но затем дело пошло на лад, и вместо нескольких километров, в радиусе которых он осознавал подземную структуру, получилось сканировать область на сотню километров вдаль. Правда, теперь это стало похоже на то, словно он в темноте шарит лучом фонарика, пытаясь найти вора. «Слушай, я тут переговорила кое с кем», — подошла к нему Вика. «Подсказали, что есть вероятность того, что базы находятся не так далеко от больших городов, особенно в местах, где есть аэропорты. Сейчас вся контра на ушах стоит в попытке выяснить точные места. Не знаю, откуда они это взяли, но возможно это поможет». «Да», — слегка недоверчиво протянул парень. «Ну давай попробуем». Он развернулся в сторону города, сориентировавшись по навигатору коммуникатора и сосредоточившись, запустил узконаправленную волну, ведя ее как луч, начал исследовать территорию, и кажется что-то нашел. Вместо естественной неоднородности породы волна наткнулась на четкие, геометрически правильные структуры. Металл, искусственные материалы, колебания частично поглотились, частично рассеялись, но главное, часть их проникла внутрь. Дальше. Петр напрягся, ощущая, как отраженный сигнал возвращается к нему. В его сознании начали выстраиваться пространственные образы. Прямые тоннели, крупные помещения, металлические каркасы, развитая сеть инженерных коммуникаций. В некоторых местах волна натыкалась на области с измененной плотностью воздуха, что говорило о вентиляционных шахтах. В других, на локальные источники высокой температуры, возможно, реакторные отсеки или энергетические установки. Земля словно пульсировала под его ладонью, будто становясь продолжением его нервной системы. С каждым новым циклом сигналов информация накладывалась слоями, формируя в голове сложную картину. Но мозг уже работал на пределе. Резкая боль пронзила висок, словно кто-то вогнал иглу прямо в мозг. Носом пошла кровь, капая на влажную почву, смешиваясь с теплым африканским воздухом. Череп сдавило, как тисками, но он не мог остановиться. Только не сейчас, когда что-то нащупал. Второй импульс. Колебания ушли дальше, расширяя область сканирования. На расстоянии нескольких десятков километров волна снова натолкнулась на аналогичные структуры. Еще одна база, потом еще и еще. Глубоко под джунглями, неподалеку от большого города, скрывались целые комплексы. Разветвленная сеть подземных сооружений, способных вместить тысячи существ и вибраций в них от того, что по ним кто-то перемещается. В голове вспышкой пронеслась мысль: они все полны ящеров. Он оторвал руку от земли, оборвав связь, и, шатаясь, упал на колено. В висках стучало. «Срочно доложите президенту. У нас проблемы. Очень большие проблемы».